и просит молитвенно: научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Я устал от сомнений и горечи, а с тобою должно быть легко. Ведь живущим по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Ведь живущим по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Твою волю небесную отличать мне от воли моей, отличать голос твой, голос вечности от людских тебе чуждых речей, отличать голос твой, голос вечности от людских тебе чуждых речей. Ты готовишь нам небо бессмертие, ну а как же с ошибками быть? Без отчаяния и без беспечности научи, научи меня жить. Без отчаяния и без беспечности научи, научи меня жить. Истинное покаяние. Священное Писание дает точный портрет всякого человека. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного. Римлянам 3, стихи 10 по 12. Если бы Господь не помиловал и нас, своих детей, не составляли бы исключения и мы. Человек крайне испорчен. Иеремия 17:9. Враждебно настроен по отношению к Богу, расположен не к добрым, а к злым делам. Колоссянам 1:21. И вот таким, не знающим пути мира, Бог предлагает спасение, желая избавить от гибели. 1 Тимофея 2:4. Покаянию и прощению грехов надлежит быть проповедану во всех народах. Лука 24, 46 по 47 стихи. И оно возвещается по милости Божьей до сего дня. Покаяние не бывает внезапным, без определенных к тому предпосылок. Бог Духом Святым трудится над каждой душой, чтобы в ней созрело покаяние. Но и со стороны человека необходимы покорность, послушание и согласие с Божьими повелеваниями. Священное Писание ясно и определенно говорит, что покаяние дает Господь. Язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Деяния апостолов 11:18, 2 Тимофея 2:25. Бог в своем милосердии первым идет навстречу согрешившему человеку. «Где ты?» – спрашивал он Адама. Бытие 3:9. И Каина, без причины озлобившегося на брата, Бог желал спасти и первым удержал его руку от зла. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:7. Даже после совершенного Каином убийства Бог побуждал его к покаянию, спрашивая: «Где Авель, брат твой?» Бог вел с Каином продолжительный диалог, чтобы убедить его сожалеть о содеянном. Но Каин был непреклонен, ожесточился и пошел от лица Господня. Крайнее ожесточение не только на брата, но и на Бога. Таково поведение тех, кто не желает каяться. «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Эти слова обращены и ныне ко всем беспечным и упорным грешникам, пренебрегающим кротостью и долготерпением Божьим. Римлянам 2:4. Некоторые грешники приходят к покаянию после строгого Божьего наказания, а иных приходится спасать страхом. Иуда 2:3, а также Римлянам 11:22. Дух Святой, обличая грешников, влечет их к осознанию греха. Иоанна 16:8-11. Также через посланников своих Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Деяния апостолов 17:30. Каждого грешника Бог ведет к духовному прозрению, и когда человек осознает свою греховность и поймет, что он не в состоянии творить добро в истинном его смысле, что сердце его лукаво более всего и крайне испорчено и неисправимо человеческими усилиями, в нем созревает покаяние. Человек ищет выхода из безысходности. Бог побуждает его к решительным действиям. Это очень ответственный момент. Грешник или отвергает путь покаяния, став сознательным врагом Богу, или воскресает для новой вечной жизни. Человек, воспринявший Божий призыв к оставлению греха, делает первый шаг на пути истинного покаяния. Люди, слушающие проповедь апостола Петра, умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Деяния апостолов 2:37. Сердечное расположение к Богу и к покаянию выражается и во всем внешнем поведении. Закхей влез на смоковницу, только бы увидеть Христа. Он не подвергал критике его служения, как книжники и фарисеи, а умилился сердцем. Закхей возжаждал покаяния, и Господь не прошел мимо его сердечного расположения. Лука 19:1-9. Грешник, обличаемый Духом Святым, сокрушается о своей испорченности. У него появляется печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению. 2 Коринфянам 7:9-10. Если же человек после покаяния рассказывает о своих мирских похождениях, как о геройских поступках, есть серьезный повод сомневаться в истинности его обращения к Богу. А в наших общинах можно встретить подобное. Обратился к Богу вор или разбойник, и верующий начинает осаждать его расспросами. И человек, сначала смущаясь, а потом и с гордостью, повествует о неблаговидных поступках, которых нужно бы стыдиться. Истинное покаяние приводит грешника к глубокой печали. Воспоминания о прошлом мучительны для него. Он в состоянии сказать только одно: «Я погибший грешник. Если Бог надо мной не жалится, мне нет спасения». Покаявшийся выносит смертный приговор своему греховному прошлому. «Достоин смерти человек, сделавший это», скажет словами Давида кающийся человек. 2 Царств 12:5. Ниневитяне со всей серьезностью осознали приближившуюся к ним гибель. Сам царь встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое. и оделся во вретище и сел на пепле. Иона 3:6. Христос отметил их истинное покаяние. Они покаялись от проповеди Иониной. Матфея 12:41. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. Иона 3:10. Каждый приходящий к Богу грешник должен отвратиться от своего греха и от злых своих дел. Деяния апостолов 3:26. И не только греховное прошлое становится отвратительно ему. Человек отвергает и себя, желая идти за Христом. Матфея 16:24. Первых людей на земле Искуситель ввел в непослушание. Он обещал, что вкусив запретный плод, они станут как боги. Но произошло ужасное. Грех стал господствовать в них, и проклятие греха распространилось через них на всех людей. Бытие 3:5. Христос, придя на землю, предложил человеку оставить грех, отречься от себя, взять крест свой. Матфея 16:24. Мы должны быть распяты для мира, для греха и для себя. Спасайтесь от рода сего развращенного. Деяния апостолов 2:40. Мы не должны давать место дьяволу ни в сердце, ни в помыслах. Ефесянам 4:27. Истинное покаяние происходит тогда, когда человек принимает решение служить и покоряться Господу. Истинное покаяние невозможно без послушания Богу. Апостол Петр, объясняя народу эту истину, напомнил слова Моисея. «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Деяния апостолов 3, 22-23. Непослушные Богу люди истребятся. Если без покаяния грешник считается погибшим, то и тот, кто после покаяния остается непослушным Богу, тоже погибнет. Покаяние – глубокий внутренний процесс. Внешне он может проявляться по-разному. Плачущая женщина, о греховной жизни которой знал весь город, получила прощение грехов, не сказав ни слова раскаяния. Возможно, сегодня кто-то торопился бы подсказать ей: «Скажи, Господи, прости меня, грешницу». Женщина-то начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Лука 7, 37-38. И была помилована. Разбойник, казненный на кресте, сказал всего 7 слов Христу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Лука 23:42. «И, быв прощен, получил жизнь вечную». Что такое истинное покаяние, нередко спрашивают новообращенные. Некоторых из них уговорили покаяться, но облегчение совести они так и не испытали, покоя сердцу не нашли. Иные же покаялись сами, но радости в Боге не имеют, потому что не покорили Ему свою волю. Однажды меня пригласили для беседы в неверующую семью. После продолжительного разговора о Боге, о спасении и о возмездии за грех, молодой человек, удобно разместившийся в кресле, словно делая Богу одолжение, сказал: «Хорошо, я покаюсь, приму крещение, но к церкви присоединяться не буду». Сознание греховности у молодого человека было, расположение к Слову Божьему тоже, а сокрушение о грехах и желание повиноваться Богу и Его заповедям отсутствовали. Немало грешников видят свою безнадежную испорченность. «Какой я ужасный человек!» Но не больше переживает за свой авторитет, чем за свои грехи. Печали ради Бога и сознание, что греховная жизнь оскорбляет его, у них нет. 2 Коринфянам 7:10. Неустоявшая перед грехом сестра была отлучена от церкви. После продолжительной беседы она в отчаянии сказала: «Я покаюсь, но хочу сразу умереть, чтобы больше не грешить». Сознание греховности у этой души налицо, а доверие Богу, что Он силен сохранить ее среди искушений, отсутствовало. У нее была жалость к себе и большое желание избежать будущего гнева. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Истинное покаяние – это строгое осуждение прошлой греховной жизни и живая вера во всемогущество Божье. Бывает, что человек рассказывает прошлую греховную жизнь до мельчайших подробностей, в надежде, что совесть не будет больше его мучить, но восстановления и новой жизни душа не обретает. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши», призывает апостол Петр, Деяния апостолов 3.19. В других переводах этот стих звучит так. «Перемените образ ваших мыслей». Первые люди, впав в грех, изменили святой образ мышления на греховный. Поверив лжи сатаны, Адам и Ева стали думать, что Бог не прав. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Змей же сказал Еве: «Нет, не умрете». Христос пришел на землю ради того, чтобы грешники, обратившись к Богу, переменили образ мышления, и чтобы у них были святые, праведные мысли. В таком покаянии нуждается каждый человек. «Я сокрушаюсь о злых делах и покоряюсь Богу». Такова суть истинного покаяния. Наше богослужение посещала девушка и вместе с христианами раздавала во время благовестия призывные трактаты, но к Богу еще лично не обратилась. «Ты познакомилась с Евангелием?» – спросил я ее. «Знаешь, что есть дети Божьи и дети дьявола, есть грешники и есть святые?» «Знаю», – сказала она. «Ты дитя Божье?» «Не знаю». И заплакала. «Было ли у тебя побуждение покаяться перед Господом?» «Да». «Что препятствует этому?» «Страшно каяться перед всеми. Я прихожу домой, закрываю дверь и каюсь». «Господь принял твое покаяние?» «Два дня мне было очень легко, а потом опять тяжесть сдавила сердце». «Господь возлюбил тебя и умер за твои грехи, и предлагает исповедать имя Его перед людьми, а ты покоряешься Ему только дома. Не нужно пренебрегать Божьим путем покаяния. Богу приятно, когда мы Его слушаем и повинуемся Ему, тогда греховный гнет с нас снимается». Девушка проявила послушание, и Господь дал ей истинное покаяние. Теперь она стала членом церкви. Истинно покаявшиеся люди не предают прошлое забвению, а от всего сердца восполняют нанесенный ближнему ущерб. Закхей, переживший истинное покаяние, сказал Христу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Лука 19:8. Многие новообращенные не имеют радости спасения по той причине, что не готовы просить прощения у тех, кого оскорбили или обманули, и не хотят возместить вчетверо тем, кто был ими обижен. Истинное покаяние избавляет человека от вечной погибели, но в земной жизни покаявшегося может настигнуть наказание, как настигло оно искренне раскаявшегося в своем грехе Давида. Наказание никогда не ожесточит сердце прощенного грешника. Напротив, она создает устойчивое отвращение ко греху и служит постоянным источником радости, что Бог поступает с ним как сыном. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Бог наказывает своих детей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12:7-10. Люди, не желающие покоряться Богу и слушать Его, не могут покаяться, как не мог сделать это Каин, и уходят от Бога в вечную тьму. не приносит спасения душе ни искреннее покаяние, в котором нет сожаления и сокрушения о грехе, как это случилось с Аханом. Иисус Навин 7, с 21 по 26 стихи. Саул признал, что согрешил, но не мог смириться с тем, что об этом узнает народ. Саул не был готов нести наказание за свое непослушание. 1 Царство 15, 30. И погиб в своем упорстве. Кто не желает нести наказание за свои грехи, не может пережить истинного покаяния. Иуда тоже каялся. «Согрешил я, предав кровь невинную». Матфея 27, 4. Но это было безнадежно позднее раскаяние. Благоприятным временем для покаяния Иуда пренебрег. 3,5 года изо дня в день находиться рядом со Спасителем и не раскаяться, обнаруживая в себе наклонности вора, может только тот, для кого грех дороже спасения. Иуда не дрогнул, слыша пронизывающие душу слова. «Один из вас предаст меня». Не открыл он уст для покаяния, когда его, уже замыслившего страшное злодеяние, Христос, уличая, все еще называл другом и, обмакнув, подал кусок хлеба на тайной вечере. Тогда еще осветил для него день благодати и спасения. Но ежедневная самоуверенная жизнь в грехе ожесточила дух его до дерзости. Ежечасное пренебрежение возможностью покаяния навлекло на Иуду вечное проклятие. Он облегся проклятием, как ризой, потому что не восхотел благословения, и оно удалилось от него. Псалом 108, 17 и 18. Грешнику, злоупотребившему благодатью прощения, воистину лучше бы не родиться. Человеку, пережившему истинное покаяние по благодати Божьей, дан дар спасения. Ефесянам 2, 8. Он принял духа усыновления. Римлянам 8, 15. Получил прощение грехов и жребий с освященными. Деяния апостолов 26, 18. Он оправдался верой и имеет мир с Богом. Римлянам 5, 1. Он был труждающимся и обремененным грехом, но придя ко Христу, получил полный сердечный покой. Матфея 11, 28. Он стал новой тварью. 2 Коринфянам 5, 17. Что до покаяния для него было преимуществом, то после покаяния он оставил и почел тщетою ради Христа Иисуса. Филиппийцам 3, 7. Он имеет новую чуткую совесть, которая побуждает его остерегаться всякого греха. Упрощенного Богом человека изменилось мнение о Боге. Он стал от сердца послушен Ему и имеет верное суждение о праведности и богоугодной жизни. «Вложу законы мои в мысли их, — говорит Господь, — и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Евреям 8, 10. О, приди, о, приди.